ты же не ребенок. Ты и тогда не был ребенком. Он кинул взглядом по своему неприлично большому запущенному телу, оплыл, зажирел, стал похож на гиппопотама. Младший сынишка звал его Гамопотам. Это пол его маленький. И вот по-прежнему он борется со стариком-отцом, весь в былых печалях, вместо того, чтобы сказать «Прощай, молодость!» Ох, прощайте, чудные, зазря загубленные деньки! Ну и кретин же я был и остался. Вильгельм до сих пор жестоко расплачивался за свои ошибки. Жена Маргарет не давала развода, а ему приходилось поддерживать ее и двоих детей. То и дело она соглашалась на развод, а потом думала-думала и ставила новые условия, еще невозможнее. Ей никакой суд не присудит тех сумм, которые она из него вытягивает. Одно из писем, он так и знал, было от нее. В первый раз в жизни он ей послал чек, датированный передним числом, и она протестовала. Еще вложила счета по страховке на образование, истекающие на следующей неделе. Теща Вильгельма взяла этот полис в Беверли-Хиллз, и после ее смерти вот уже 2 года Вильгельм выплачивал взносы. И чего она суется не в свое дело? Это его собственные дети. Он заботится о них и всегда будет заботиться. Он собирался открыть траст-фонд. Но то раньше. А теперь приходилось пересматривать планы на будущее из-за денежных затруднений. Ну вот счета, и надо по ним платить. Увидев 2 суммы, аккуратно прокомпостированные на карточках, он послал к черту компанию с этой ее техникой. Сердце рвалось, голова кипела от злости. Предполагается, что деньги есть у всех. Компания ей что? Помещает себе фотографии похорон, стращает простачков, а потом пробивает на карточках дырочки. А ты лежи без сна и прикидывай, откуда деньги брать, и стыдно их не иметь. Компанию крупную тоже подводить не станешь, вот и вертишься. В прежние времена человека за долги сажали в тюрьму. Теперь додумались до кое-чего потоньше. Теперь не иметь денег — позор, и каждого заставляют работать. Так, ну что еще припасла для него Маргарет? Большим пальцем он взрывал конверт, давая себе слово, что если там окажется еще хоть один счет, не глядя, все отослать ей обратно. К счастью, больше ничего не было. Он сунул прокомпостированные карточки в карман. Неужели Маргарет не понимает, что на пределе? Понимает, конечно. Чувствует удобный момент. Вот и изводит. Он вошел в столовую, в гостинице Глориана, в которой дело было поставлено на австро-венгерский манер, на европейскую ногу. Пекли изумительно. Особенно штрудель. Он часто брал к вечернему кофе яблочный штрудель. Как только он вошел, он сразу увидел некрупную голову отца в солнечном луче, услышал его четкий голос. Со странно отважным выражением лица Вильгельм пересек столовую. Доктор Адлер любил сидеть в углу, который выходил на Бродвей, на Гудзон, на Нью-Джерси. Через улицу стояло сверхмодерное кафе с золотисто-лиловой мозаикой на колоннах, школа частных сыщиков, зубопротезный кабинет, гимнастический зал для тучников, клуб ветеранов и еврейская школа мирно делили просторы второго этажа.